познавательной и трудовой деятельности. Выделение одного из анализаторов, в данном случае осязания, в качестве ведущего средства в познании мира незрячими, имеет относительный характер и требует определенных оговорок. Например, инвалиды первой группы, обладающие незначительными остатками зрения, с достаточной продуктивностью используют их в своей деятельности. В зависимости от определенных видов деятельности, зрение и слух могут выдвигаться на первый план. Кроме того, в сложном процессе восприятия мира принимают участие не отдельные изолированные друг от друга органы чувств, а их системы. В процессе чувственного отражения на уровне ощущений принимают обычно участие несколько анализаторных систем, причем выделение ведущего анализатора в каждый определенный момент зависит не только и более того не столько от степени и характера нарушения функций, сколько от объективных, независящих от человека свойств, качеств и признаков, отражаемых предметов и явлений. Таким образом, в естественных познавательных ситуациях незрячие, испытывая на себе целостное воздействие окружающей среды, также целостно при помощи всего комплекса своих познавательных средств отражают мир. Качество такого отражения зависит от степени развития органов и слаженности работы их систем. Длительное время существовало мнение, что успешность познавательной деятельности незрячих предопределяется главным образом высоким уровнем развития осязательных, слуховых и других анализаторов. Выгодский же считал, что речь должна идти не о развитии органа восприятия, как о первой задаче тифло- и сурдопедагогики, но о некоторых более сложных и целостных, активных и действенных формах детского опыта. Рассмотрим одну из конкретных познавательных ситуаций. На выставке изделий, изготовленных на предприятиях общества слепых, экспонируются сложные электротехнические приборы. Посетители выставки, инвалиды по зрению, пытаются самостоятельно разобраться в их назначении, принципах работы и технологии изготовления. Двое незрячих, держа в руках приборы, осязательно обследуют их. Один незрячий действует по определенной системе, выделяет основную и второстепенные части, прослеживает связи между ними, способы подключения к источнику питания и так далее. Вот он и разобрался в приборе. Другой действует хаотично, крутит прибор в руках, проявляет внимание к частям второстепенного характера, обращается за помощью и разъяснениями к работникам выставки. Следует сказать, что данный прибор состоял из достаточно больших частей, изготовленных из знакомых материалов, и был вполне доступен для осязательного восприятия. Это позволяло двум незрячим всесторонне обследовать его. Трудности возникли при расшифровке полученных впечатлений, объяснении функционального назначения отдельных частей, приведении их в определенную систему. Первый экскурсант на основании своего предшествующего опыта, знаний о приборах подобного типа вообще, сформулировал для себя рабочую версию и в соответствии с ней обследовал объект. Подготовка второго посетителя выставки оказалась более низкой, поэтому его познавательные действия не были целеустремленными, не подчинялись определенной логической схеме. Следовательно, главным фактором, определяющим успешную познавательную деятельность инвалидов по зрению, является развитие высших психических процессов – мышления, речи, памяти, произвольного внимания и так далее. Такое развитие происходит в процессе обучения, трудовой и общественной деятельности. Преодоление отрицательных последствий слепоты и успешная реабилитация незрячих зависит от условий, в которых живет и действует человек. Примитивные по своему содержанию условия не способствуют формированию сложных психических процессов. Если же незрячий учится в школе или институте, занимается рационализаторской или изобретательской работой, участвует в художественной самодеятельности, следит за новинками художественной литературы, посещает театры, кино, музеи, то он постоянно сталкивается с вопросами, которые требуют размышлений, анализа получаемой информации и определенных выводов. В процессе такой деятельности развивается память и внимание, совершенствуются мыслительные процессы, анализ и синтез.